«Да, извинился», — с мрачной ухмылкой признал Джек. «Однако я еще не истратил весь накопленный яд». «Ты часом не из тех, кто любит ворошить прошлое?» «Только тогда, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Но если серьезно, Рот, я думаю, надо идти сегодня охотиться. Ты же сам согласился, что это подождет до завтра. Лишний раз убивать ни к чему, да и опасно. Я думаю, надо поохотиться на людей». Рот приставил ладонь к уху. «Еще раз. Я думаю, что сегодня нам надо поохотиться на людей». «Да? От скуки я, конечно, готов на все. Только что мы будем с ними делать? Скальпировать? Или просто кричать: «Готов, мы тебя убили»?» «В скальпировании больше прока». «Рот, как по-твоему, сколько мы здесь проторчим?» «А? Мы уже знаем, что с возвратом вышла накладка. По твоим словам, мы здесь уже 3 недели. Мне казалось, что дольше, но я не делал зарубок. Следовательно...» «Что следовательно?» «Следовательно, ничего. Может, у них какие-нибудь технические неполадки, которые они устранят уже сегодня и нас вернут домой? А может, мастер Мэтсон и его коллеги, любители приключений, решили, что будет очень здорово удвоить срок проверки, ничего не сообщив нам? В конце концов, может, Далай-Лама приказал бомбить иноверцев, и вместо ворот теперь радиоактивные развалины? Или прилетели трехголовые змеи-люди из Малого Магелланова облака и взяли ситуацию в свои руки, как они это понимают? Может, мы здесь навсегда?» Джек кивнул. «Это я и имею в виду». «Так сразу? Пока ясно только то, что про нас забыли. Рот, группа из 2 человек хороша на несколько недель. Но представь себе, что ожидание растянется на месяцы. Представь, что кто-то из нас сломал ногу. И даже если ничего такого не случится, надолго ли мы, по-твоему, в безопасности с этой сторожевой системой из сухих веток? Нам нужно перегородить тропу, чтобы забираться сюда можно было только по веревочной лестнице, которую будет сбрасывать постоянный дежурный. Нужно найти соль и подумать о том, как выдубить шкуры и много чего еще. Кстати, этот мой бурдюк уже попахивает. На долгий срок нам нужно как минимум 4 человека. Рот в задумчивости почесал свои выпирающие ребра. «Знаю. Я об этом еще вчера думал, после того, как ты разгромил мою оптимистическую теорию. Но я ждал, когда ты сам об этом заговоришь». «Почему?» «Это твоя пещера. У тебя тут и снаряжение, и ружье, и лекарства. И еще, наверное, много всякого, чего я не видел. У тебя есть соль, а у меня только нож. Теперь благодаря тебе 2 ножа. Хорош бы я был, предложив поделить все это на 4. Мы же одна команда, Рот». «Верно. И мы оба считаем, что команда будет сильнее, если мы завербуем 2 рекрутов. «Сколько там всего народу, по-твоему?» — спросил он, махнув рукой в сторону зеленой стены за рекой. «В моей группе допущены были 17 парней и 11 девчонок. Капитан Бенбоу сказал, что в этой зоне испытаний будет 4 группы. Мастер нам даже этого не сказал. Но из нашего класса прошло 20 человек. «Значит, тут 100 человек всего, — задумчиво произнес Джек. — Если не учитывать потери. — Если не учитывать потери. Примерно 2/3 ребят и 1/3 девчонок. Выбор большой, если мы сумеем их отыскать. — Только давай обойдемся без девчонок, Джек. — А что ты против них имеешь? — Я? — Ничего. На пикнике им цены нет, или, скажем, долгими зимними вечерами. Я обеими руками за прекрасную половину. Но в таких вот переделках они чистая отрава. Джек промолчал, и Рот продолжил. Сам подумай, ну, появится у нас тут такая милашка, и в пещере сразу будет больше проблем, чем там снаружи со всеми этими стоборами и прочей нечистью. Ссоры, сцены ревности, а то, гляди, кто-нибудь из парней еще и соперника из-за нее пырнет. Нам и без того проблем хватает. — Ну, хорошо, — задумчиво произнес Джек. — Предположим, мы кого-то встретили, и оказалось, это девчонка. Как ты собираешься поступить? Снять шляпу и сказать: «Прекрасный день, мадам», не правда ли? Но теперь отвалите и не мешайтесь. Рот вычертил на рассыпанном пепле пятиугольник, поставил в центре еще одну звезду, затем стер рисунок ногой. — Не знаю, — медленно ответил он. — Будем надеяться, что наберем команду раньше, чем столкнемся с такой проблемой. Может, они сами объединятся? — По-моему, нам надо продумать свою политику в этом вопросе заранее. — Я пас. А то ты опять обвинишь меня в пристрастии к логике. У тебя есть какие-нибудь соображения, как искать остальных? — Пожалуй. Кто-то еще охотится выше по течению. — Да? Ты его знаешь? Я видел его только издалека, и он не из моего класса. На полголовы ниже тебя, светлые волосы, светлая кожа, но он здорово обгорел на солнце. Кого-нибудь напоминает? — Трудно сказать, — ответил Рот, взволнованно подумав, что описание и в самом деле кого-то напоминает. Может, пойдем посмотрим? Вдруг удастся его выследить? Я могу отдать его тебе со всеми потрохами, но я не уверен, что нам нужен именно такой человек. Почему? Если он протянул до сих пор, он должен что-то соображать. Честно говоря, я не понимаю, как ему это удалось. Движется он так, что за километр слышно, и уже неделю живет на одном и том же дереве. В этом тоже есть свой смысл. Да, но только если не кидаешь кости и объедки под своим же деревом. Меня именно шакалы на его жилище и навели. Да. Но если он нам не понравится, мы можем его и не приглашать. Договорились.